«Прошу прощения, а кем вы приходитесь в Атанабедона?» — этак обходительно спросил мужчина, чуть поежившись. Минами моргнула, вновь мысленно оценила реакцию охранника. «Хаэм, я его хорошая подруга», — выпустила на лицо счастливую улыбку девушка. «Значит, он все-таки тут?» «Да-да», — рвано кивнул мужчина. «Можете оставить оружие при себе», — оправил ворот форменного пиджака, будто тот резко стал ему тесным. «Интересно, что же это за фрукт такой Буковатанабе? Смотрю, по вашей реакции, он уже успел что-то наворотить?» Продолжая тянуть дружелюбную улыбку, приспросилась Рика. «Не то слово», — хмыкнул охранник. Вот только продолжить допрос минами не успела. В воздухе на долю секунды раздался напрягающий свист, а миг спустя, в нескольких сантиметрах от головы девушки пролетела стрела, впившись в спинку стула, на котором, видимо, коротал часы своей смены привратник. Ик, отскочил тот в сторону. Сама же Рика поспешила согнуться и отбежать за ближайшее укрытие, следуя вбитым в подкорку рекомендациям по принимаемым мерам во время вражеского снайперского огня. Вот только минута шла за минутой, а новых снарядов не прилетало. Там записка, когда напряжение несколько отпустило, заметила Рика бумажку, примотанную к стреле. «Судя по всему, вам», — с намеком посмотрела на мужика, залезшего под стол. «Ладно, судя по всему, как раз таки этих нескольких минут ожидания хватило для того, чтобы дядька взял себя в руки». Вытащив стрелу из спинки стула, при этом, действуя быстро и осторожно, тот вернулся в свое укрытие и уже там развернул записку. Судя по всему, текста там было не так много, ибо прочитал записку он довольно быстро, после чего, с заметным на лице беспокойством и выражением «Аля, я только что заживал лимон», бросил взгляд на поместье. «Что там?» — не смогла сдержать любопытство Рика. «Вы же подруга Ватанабедона, верно?» «Ага, очень хорошая. Тогда, не затруднит ли вас найти кого-либо из его группы, а лучше и самого Такаги сама, и отдать ему эту записку? Я не могу отлучаться с поста». «Конечно, не затруднит», — скрывая довольство, так и просящееся наружу, ответила Рика. «Еще бы, она теперь имеет законные основания опрашивать окружающих людей, чтобы те помогли найти ей Шизуку». «Отлично, тогда доверю это вам, Минами-сан». Охранник уже спокойно вылез из-под стола, после чего передал записку Рике. «Я не подведу», — кивнула та, и бодро пошагала в сторону дверей в здание поместья. «Интересно, что там?» — решила заглянуть в записку девушка. «Некрасиво, ой, да умоляю вас, если бы там было что-то секретное, то этот тип никогда не доверил бы это первой встречной. Мы застряли, до ночи не успеем, будем завтра, Ватанабе. Как интересно, солнце уже село, а Саика так и не стало лучше». Пару раз она приходила в себя, но лишь для того, чтобы попросить воды, но не более. Впрочем, сейчас я могу с уверенностью заявить, что она и вправду просто спит. Температура вернулась в норму, цвет кожи и дыхание нормализовалось. В общем, больше не лихорадит, но будить я ее смысла не видел. Все равно добраться до того, как стемнеет, не успеем. А если уж мы днем попали в подобную передрягу, то ночью так вообще. Не настолько я в себя верю. Разумеется, я не сидел все это время возле кровати Саика, а исследовал дом. Банально хотелось есть, а тот батончик, который девушка закинула в ранец, даже не смешно. Жаль только, что без электричества и, соответственно, рабочего холодильника, ничего толкового найти не удалось. Все испорчено. Хотя нет, были кое-какие крупы в шкафах, да и пара пачек лапши быстрого приготовления нашлась. Но вот горелку положить нам с собой девушка не додумалась, а в доме я ничего не нашел, в этом, а вот в том, откуда мы не так давно сбежали, нашел. И да, я вернулся туда, но сделал это максимально аккуратно. На мысль о том, что в том доме может быть нужное, меня натолкнул все тот же дымоход камина. Вдруг, раз уж есть камин, то есть и то, чем его можно растопить, желательно, не декоративное. И ведь нашлось. Мне оставалось только соорудить что-то вроде треноги, на которую я водрузил кастрюльку, наполненную водой, а под нее поставить горелку. Получившимся кипятком заварил местный бич-пакет. Хорошо, что у японцев широко распространена бутилированная вода, и в холодильнике мне удалось найти несколько полулитрушек. Из четырех, одна, судя по всему, уже вскрытая, ибо водичка там несколько зеленовата, но остальные три нормальные. И слава богу, ибо могли бы быть проблемы с водой. Когда солнечного света на улице осталось преступно мало, я понял, что Саика просыпаться не собирается, и принялся всячески баррикадировать дом в целом, и нашу комнату в частности. Правда, сильно не увлекался. Мне главное, чтобы никакой любопытный зомбак случайно не забрел, и чтобы наши ночные шорохи никого не привлекли, потому я забивал каждую щель всякими тряпками, которые подергал то тут, то там. Разумеется, иного варианта, кроме как ночевать в одной комнате с Бусудзимой, даже не рассматривалось. Не вижу смысла распыляться. Когда солнце опустилось окончательно, я сидел на кровати рядом с все так же бессознательной Саико в кромешной темноте. Мне, конечно, любопытно, смогут ли сопоставить видящие зомби свет в окне с фактом присутствия кого-то в комнате, но проверять, ну уж нет. Если бы кто-то мог слушать мои мысли, он бы спросил, а откуда взяться свету, то электричества нет, да и фонарики все атоми погорели. А я бы ответил, а что насчет парафиновых свечей, глупые зумеры? Хотя мне было несколько неловко их брать, ибо стояли они в шкафчике в углу у молитвенника, или как там эта штука называется. В общем, как в лучших традициях аниме с зачатками драмы, или и вовсе конкретным драматическим жанром, этакая тумбочка их темного дерева с мониторией по верхней части, где стоит фотография, очевидно, мертвого человека, а вокруг всякие четки, веточки, чашечки со свечами. В общем, оттуда и спиздил, да простит меня Бог, хм, или правильнее будет ками, да похер. Сомневаюсь, что найдется кто-то, кто теперь будет регулярно зажигать эти свечи и молиться за благополучие души усопшего. Но, чисто ради очистки совести, одну свечку я там оставил, утром зажгу, если доживем. Уа-а-а, заворочилась где-то во втором часу Саика. Мне к этому моменту уже надоело сидеть на кровати, да и прохладно по ночам без одеяла, так что я прилег рядышком, разумеется, сохраняя некоторую дистанцию. Я и так несколько вышел за рамки дружеских отношений своим жамк-жамк на той крыше. Мамору, нашла мое лицо мутным не проснувшимся взглядом девушка. Я бы сказал доброе утро, да вот только до утра еще часа 3-4, хмыкнул я. Как себя чувствуешь? Где-то секунд 5 у девушки ушло на то, чтобы полностью проснуться. И на протяжении этих самых 5 секунд ее лицо все сильнее и сильнее наливалось краской. В темноте, конечно, видно не очень, но я пока тут сидел уже несколько к ней приспособился. Слава богу, пороть горячку девушка не стала, а то я уже напрягся. Думал, придется рот ей закрывать. Какие-то странные ассоциации. Где мы? Тихо спросила девушка, несколько осмотревшись и убедившись в том, что она в безопасности и вполне себе одета, причем, в ту же одежду, в какой и была. В доме, пожал я плечами, в спальне, в одной кровати. Да поняла я, все еще шепотом возмутилась Саика, вновь покраснев. Что мы тут забыли? Ты потеряла сознание, и я не стал рисковать и тащиться с тобой обратно в лагерь. Занял почти соседний дом от того, на крыше которого мы сидели. Понятно. То есть, ты справился? Приглушенно прошептала Бусудзима, сильнее завернувшись в одеяло. А у меня был выбор, хмыкнул я. Ты мог меня бросить. О, блин, и как я не подумал то, вот глупый. Ядовитый сарказм из моих слов можно было черпать ковшом. Пришлось немного повозиться с окончательной зачисткой того дома, да и перебежка от дома к дому была довольно опасной, но ничего такого, с чем я бы не справился, из-за того, что лежал, пожатие плечами вышло довольно смазанным. Да и пока тебя нес, и пока ты тут лежала, я тебя всю облапал в самых мягких местах, так что мы в расчете. Ау, дернулся я от слабого, но чувствительного удара локтем в ребра. Да шутка это, шутка. Не взоржать аки конь было трудно, но я справился. Было бы стрёмно помереть от толпы зомби, привлеченной тупым смехом. Шутка? В темноте было непросто различить, но, как мне показалось, Саика прищурила глаза. Шутка. Клянусь, ну и дурак, я была бы не против, с таким вот провокационным заявлением, которое, чего греха таить, ввело меня в некоторый ступор. Девушка отвернулась от меня на правый бок. Черт, какая неловкая тишина, кхм, я вообще-то джентльмен, все дела, а мы, джентльмены, не домогаемся бессознательных девушек. А сознательных? Черт, если все это просто шутка юмора, то Саика сегодня прямо-таки в ударе. Только если они не против, а они и не против. Еще, наверное, никогда в жизни лицо Бусудзимы не было настолько красным. Слова слетали с языка сами по себе, будто лепестки сакуры по осени. Совершенно неконтролируемо. Это уже не было похоже на их привычные дружеские подколки и провокации на грани флирта. Нет, что-то совсем другое. «Только попробуй тронуть меня», — убийственно серьезным тоном шептала сама про себя девушка. Прошло несколько секунд, Мамору за ее спиной заворочился и на талию Саика аккуратно легла рука. Он обнял меня, обнял. Смесь какого-то истерического восторга, паники и желания отбить наглецу руки мгновенно сформировались в сумбурные мысли. Вот только желание отбить наглецу руки даже не собиралось осуществляться. Саика спиной ощутила жар чужого тела, приблизившегося вплотную и прильнувшего к ней. «Мамочки!» Сколь бы ни была уверена в себе и в своих силах Бусубзима Саика, но опытом отношений с парнями она никогда похвастать не могла, отчего на мысли накатила натуральная паника. Мамору, там, за спиной, чуть согнул ноги, подпирая бедра девушки своими и прижал к себе еще сильнее. На удивление, уютно, пронеслось в беспорядочных мыслях мечницы. Вот только даже эта скромная мысль была смыта одним простым фактом. Рука Ватанабе, обнимающая девушку за талию, поползла вверх, прямо в направлении ее груди. «Если уже выспалась и не хочешь», — раздался в ушах спокойный и даже слегка насмешливый голос Мамору, — «то не мешай другим». Рука, которая, как думала Саика, двигалась к ее груди, сейчас аккуратно легла на плечо, ближе к локтю, чуть обхватив его, мягко и уютно. Если вдруг проголодалась, все сильнее затихающим голосом начал шептать парень куда-то ей в шею, вызывая поток мурашек по спине. То возле наших ранцев лежит упаковка с быстрозаварной лапшой, там же горелка, кастрюлька и вода, в общем, разберешься. Уа-а-а, смачно зевнул Мамору, но не советую, свет, может, привлечь. С этими словами, Ватанабе просто и без затей уснул. Саика осталась наедине с собой, в плену реально сильных рук. «Ммм», недовольно промычал я от того, что мой нос что-то щекотит. Хм, руки чуть дернулись и я услышал едва слышный писк у себя под носом. Открыв глаза, понял, что не вижу ничего, кроме чертовски знакомых фиолетовых волос. Так, да, я помню, как обнял Саика, чтобы успокоить, но не думал, что буду держать ее всю ночь. Я, так-то, когда сплю, довольно сильно ворочаюсь. «Ты проснулся?» — каким-то полузадушенным тоном буркнула девушка, едва качнув волосами. «О, так вот что меня щекотало, да, отпусти, пожалуйста, я в туалет хочу, кхм, да». Я разомкнул руки и девушка тут же умчалась прочь из спальни, будто на реактивных ускорителях. Разом стало как-то холодно, причем вот вообще не фигурально. Просто прижимаясь всю ночь грудью к спине девушки, уже как-то попривыклась чувствовать тепла чужого тела. Черт, смущает то как, когда вчера обнял ее, меня реально клонило в сон, а усталый, почти равно пьяный. Зато от такого пробуждения даже потребность в кофе как-то на второй план отошла, но не пропала. Я проковылял ко все тому же рюкзаку, где оставил горелку и еду для Саика, к слову, нетронутую. Ну, может, не голодна была? С видом вселенской важности выудил из недр рюкзака банку кофе. Нашел в том же доме, где и горелку. Такое я, конечно, еще не пил, но выглядит чертовски дорого. Если вкусное, то этот поход уже окупил себя. Где-то на середине процесса кипения воды вернулась в спальню Бусубзима. «Доброе утро», — несколько недовольно буркнула девушка. «Доброе», — кивнул я несколько смущенно в ответ. Мечница присела рядом, глядя на равномерную иголку пламени, коптящую кастрюльку. Предпринял я хоть какие-то меры, дабы развеять затянувшееся молчание. А чего терпела? Надо было идти. Меня таким не разбудить. Да, тема максимально тупая, но на ум тупо ничего не пришло. «Я в курсе», — буркнула Бусубзима, но, не успел я уточнить, о чем она, продолжила: «Напомни, сколько вес твоего меча?» Как-то вот совсем в сторону ответила мне вопросом на вопрос Саика. «В районе 200 килограмм. Получается, у тебя довольно сильные руки?» «Да», — кивнул я. «И крепкий сон тоже, в какой-то мере, да». «Бля, до меня дошло. Она тупо не могла выкрутиться из моей хватки. Прости, я не специально». «Я знаю», — с достоинством прикрыла глаза Саика. «Не сделал больно?» «Нет», — покачала головой мечница. «Хорошо», — выдохнул я облегченно. «А то, с моей нынешней силой, просто сожми я руку ночью сильнее необходимого и мог бы оставить внушительные синяки. Но знаешь», — хитро улыбнулся я, — «Бусубзима же, видя мое лицо, оповещающее о скорой подколке, подозрительно прищурилась. Обычно я верчусь по ночам», — продолжил я, — «но тебя безотрывно обнимал всю ночь». Саика начала краснеть, и выспался так, как никогда прежде. «Рада за тебя», — на силу вернула себе самообладание, но не смогла согнать румянец девушка. «Ладно, отбросив шутки, нацепил я на лицо серьезную мину. Пусть и пришлось задействовать талант лицедея, дабы не продолжать умиляться с картины смущенной Саика. Как твое самочувствие?» «Неплохо», — кивнула мне девушка, предварительно прислушавшись к своим ощущениям. «Не знаю, что именно случилось в этот раз. До этого я уже расходовала весь лимит своих сил. Ощущения крайне неприятные, но ничего такого страшного. Сравнимо с голодом и жаждой одновременно, но не про еду и воду. А тут, сама не понимаю», — нахмурилась Бусубзима. «Ни разу в жизни не падала в обморок», — этаким чуть жалостливым тоном закончила она. «Понятно», — почесал я подбородок. «Что насчет твоей усталости?» «В рамках», — кивнула Саика. «За вчера хорошо выспалась, да и ночью проваливалась в сон, вновь слегка покраснела. Моих сил хватит, чтобы добраться до лагеря». «Супер», — улыбнулся я. «Тогда советую тебе пока как следует перекусить. Тем более, что воду я с найденных бутылок слил всю, и в кастрюльке вышло как раз мне на кофе и на лапшу для Саика. Она, к слову, пусть и ела весьма аккуратно, но того факта, что чертовски проголодалась, скрыть не смогла. Слопала лапшу еще до того, как я успел допить кофе, да еще и батончиком своим закусила. «Спасибо вам за угощение», — произнесла Саика, прикрыв глаза, после того, как утолила голод. «Ни за что», — хмыкнул я, вызвав у девушки странный взгляд. «Ну да, не принято в Японии как-либо отвечать на эти вот традиционные итадакимасы гачисоусамадишта. Блин, на русский транскрипт звучит ужасно. Итак», — допил остатки реально вкусного кофе залпом. «Что делаем дальше? Возвращаемся в лагерь, или, все же, дойдем до охотничьего магазина?» «Второе», — вновь прислушавшись к себе, — ответила Бусубзима. «Я чувствую, что пришла в норму». «Отлично», — улыбнулся я, вставая. «Мне как раз было бы неплохо пополнить запас стрел». «Время», — глянул на механический будильник на прикроватной тумбочке. По моим ощущениям, он немного отстал за то время, что его не подзаводили, но примерное время определить все еще реально. В районе 7 утра, думаю, мертвецы уже должны были угомониться. Разумеется, здесь не только мои мысли, но и тот факт, что в квестах строчки о ночном ивенте сейчас нет, а вот ночью была. Мечница проследила за моим взглядом и кивнула. Мы вместе разобрали устроенный мной завал на окне и в комнату проникли лучи света. Выглянув на улицу, увидели, что еще не все зомби успели разбрестись по своим домам. В поле зрения их бродил где-то десяток. «Переждем», — коротко смотрела Саика, оглядывая улицу. При этом, она как-то совершенно естественно прильнула к моему плечу своим. «Так, у меня тут мысль одна созрела. На самом деле, я чуть покривил душой. Мысль у меня эта созрела еще ночью, когда я сидел у бессознательной девушки, но окончательно сформировалась в идею она только тогда, когда Бусубзима сказала, что такая реакция на расход энергии крайне нетипична. Сможешь повторить тот разрез, что вчера свалил тебя с ног?» «Смогу», — коротко кивнула Саика. «Хах, а ведь подавляющее большинство после столь провального опыта бы поостереглось вновь экспериментировать в том же направлении». Положив ладонь на рукоять катаны и как следует сжав пальцы, оставляя запястье расслабленным, Бусубзима встала в классическую стойку яй. «Где-то минута на подготовку, видимо, хочет исполнить идеально. Ха!» Синяя вспышка от удара клинком оставила уже не нить, а полноценный слеж из энергии, тут же устремившийся вперед. Он прошел через всю комнату, дверной проем, в который мечницей целилась, и истаял только ближе к дальней стене коридора. Полноценные 7 шагов. «Саика, в порядке. Кстати, а ведь на этой самой стене остался небольшой след от пореза. А теперь давай свою стандартную технику». Бусубзима кивнула, но не стала убирать меч в ножны, а нанесла удар просто так. В этот раз вспышка была чуть поменьше, но в воздухе повисла все та же нить. «Моя сила изменилась», — удивленно приподняла брови девушка. «Энергии стало больше?» «Нет, просто она теперь имеет немного иную конструкцию». Саика имела некоторые затруднения в том, чтобы внятно выразить свои ощущения. «Возможно, именно поэтому тебе было так плохо. Твоя сила эволюционировала. Но в чем причина?» Выпрямилась в полный рост девушка, уперев в меня чистый взгляд своих сиреневых глаз. «Ну, я, конечно, могу ошибаться, но мне кажется, что все дело в том, что ты просто гений», — пожал я плечами. «А, сильно сомневаюсь, что кто-то иной смог бы с легкостью, с первой попытки, воплотить идею способности, о которой только-только успел задуматься. У тебя же это получилось».

«Нет, конечно», — хмыкнул я, перепрыгивая через прилавок. «В оружейке Такаги было слишком мало стрел. Думаешь, тут что-то осталось?» — поняла Саика. «Скорее всего», — кивнул я, отодвигая в сторону шторку и попадая на крохотный склад. «Вряд ли кто-то из группы обеспечения посчитал стрелы чем-то излишне необходимым, ибо тот же лук в оружейке уже успел покрыться пылью. Взяли по минимуму, чисто для успокоения совести, да набили сумки чем-то куда более необходимым на данный момент. Логично, апа», — довольно воскликнул я, когда наткнулся на запечатанный пластиковый тубус. 150 алюминий. Пусть я и не разбирался в видах стрел, материалов и всем таком, но понимание. Понимание от навыка решает. И это самое понимание говорило мне, что стрелы из алюминия – не лучший вариант, по крайней мере, если планируется повторное использование стрел. Да и, в целом, при попадании во что-то твердое, типа того же дерева, развальцовываются тут же, да и легкие слишком. Короче, чисто для спортивной стрельбы по мишеням. Что-то не так, это спортивные, отложил я пока тубус в сторону и принялся копаться дальше. Для всякого рода пенопластовых мишеней хорошо подходит, но от удара по дереву под чуть не тем углом уже гнуться. Я такими, скорее, достаточно лобастого зомби в ежика превращу, чем упокою. Понятно. О, с внутренним ликованием, я вытащил с полки два чуть меньших, но, даже внешне куда более презентабельных тубуса. Два по 100, один, комбинированные, карбон-алюминий, а другой фибергласовые. Жаль, чистого карбона нет, но всяко лучше, чем алюминий. Пошарившись на той же полке, вытащил еще два тубуса фибергласовых и один комбинированных. Вот теперь заживем. Вот только надо как-то все это дело до лагеря дотащить. Все же, тубусы достаточно крупные и все разом по объему будут поболее моего рюкзака. В ходе короткого мозгового штурма было принято решение переложить немногочисленные пожитки из моего ранца к Саика. Сам рюкзак тоже скатать и убрать ей, а мне прилепить на спину, на скотч, все мои находки. Также нашел и прикормонил девушке в рюкзак несколько комплектов, тетив, тетиви, тетивух, хер знает, как правильно. В общем, вы поняли. Благо хоть весело все это великолепие не так много, а то я, конечно, сильный, но легкий. Если в случае с убийцей драконов мне позволяет не улететь вместе с мечом от инерции талант чувства боя, то здесь он не канает. Лук пришлось нести в руках, отчего ближний бой помахал мне ручкой. Да и в целом моя подвижность теперь под вопросом, ибо пополнившийся колчан со стрелами теперь крепился у меня на бедре и несколько мешал резким движениям. Впрочем, я и с луком та еще зубастая собака. Ну, вперед, махнул я рукой в сторону поместья, а Саика, давя улыбку, покачала головой. Да, наверное, загруженный и перемотанный скотчем я выглядел весьма потешно, но фиг я тут что оставлю. Скорым шагом, но не переходя на бег, мы двинулись по улочкам обманчиво затихшего города. К слову, пока добрались до магазина, столкнулись с небольшим отрядом зомби, но уконтрапупили его даже не заметив. Обратный путь тоже не дался без своих небольших препятствий. По сравнению со вчерашним днем, мертвецов на улицах стало куда больше. Уже на половине пути, мой колчан на 30 стрел показал дно, и Саика пришлось мне помогать его пополнить, ибо разматывать весь скотч ради такого дела – занятие неблагодарное. К тому моменту, как мы добрались до ворот лагеря, моя система показывала удивительно приятные цифры баланса. Казино УР, 4. Очки удачи, 1201. Энергия, 8.6. Одно вращение автомата, 10 очков. 10 вращений автомата, 100 очков. Повышенный шанс выпадения звездных капсул. Гарантированный бросок, 120 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 2 звезд. Гарантированный усиленный бросок, 200 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 3 звезд. Синтез характеристик. 25 очков удачи за 1 плюс случайной характеристики. 50 очков удачи за 1 плюс выбранной характеристики. Синтез энергии. 100 очков характеристики за 10 пунктов энергии. Улучшение казино. 3000 очков. Очки удачи благополучно перевалили через 1000, и я уже решил для себя, что обязательно спущу их все на синтез. Уж очень мне хочется себе что-нибудь этакое. Саика тоже постаралась, и теперь мой счет энергии был близок к 9. По простейшим вычислениям, можно сделать вывод, что нарубила она в районе 30. Неплохо, неплохо. Хотя мой внутренний хомяк все еще несколько негодует от такой потери очков. Ну да ладно, пусть становится сильнее. Тем более, что сегодня баннеры обновились. Навыки, Йона на заре. Таланты, неудержимые. Расходники, мастера меча онлайн. Ладно, бог с ним, Йона на заре. По сути просто Сёдзи в средневековом сеттинге. Да, я его смотрел. Не полностью правда, но это не суть. Зато там точно были ребята, хорошо обращающиеся с оружием. Неудержимые. Ну, боевичок с крутыми ребятами, там и Сталани, и мистер, если тебе где-то не рады в рваных носках, то и в целых туда идти не стоит. Стетхем то бишь, да и в целом. В общем, если захочу круто стрелять, кидать ножи, делать кия и прочее, то этот баннер не худший вариант. А вот с последним, честно говоря, я немного в прострации. Ну, как бы, там же большая часть интересных вещей, игровые и темы. Ну, как-то вот прям мозг ломает, ибо аниме про ребят, застрявших в онлайн-игре, но ведь не перенесшихся туда всем телом и душой. Там все предметы и приколюхи, набор данных на сервере, ну и тьма. Хотя, чему я удивляюсь, с моими-то поворотами в жизни. И тут ведь в чем фишка, если буду крутить то же самое на 3 звезды, то мне могут и мечи всякие упасть, и навыки, но гарантом, без всяких возражений, будет какой-то расходник, подходящий под силу 3 звезд. Хз, короче, самым интересным кажется баннер с неудержимыми, но и то не факт. Ватанабе Дона, Саика-сан, углядел наши силуэты постовой. Проходите скорее. Тут же по ту сторону ворот раздался грохот отпираемых замков и убираемого из пазов запорного бруса. Мы с Бусудзимой поспешили проскочить внутрь. Все-таки вернулись, улыбнулся мужчина. И, смотрю, нашли что-то интересное, с любопытством скосился на композицию на моей спине караульной. Ага, стрелы, улыбнулся я. Хах, как-то криво усмехнулся мужик. Да, до вчерашнего дня мы и не представляли, что, помимо всего прочего, вы, Ватанабе Дона, хороши еще и с луком. Получили мое вчерашнее сообщение, хмыкнул я. Еще бы, мой сменщик чуть на месте не обделался. Уж прошу прощения. Ай, махнул рукой караульный. Ему полезно. Ну и хорошо, тогда мы пойдем. Да, конечно. Мы двинулись вглубь лагеря, а меня, с некоторым запозданием, настиг вопрос. А почему они не проверяют входящих на предмет укуса? С некоторым недоумением повернулся я к Саика, столкнувшись с каким-то странным взглядом. Что-то случилось? О каком сообщении говорил Тацутара-сан? А, ну, вчера, когда понял, что до ночи ты не очнешься, запустил с нашей позиции стрелу в сторону лагеря. На стрелу налепил записку, пожал я плечами. Ничего такого. Ага, ничего такого, пораженно покачала головой девушка. Так что там, по моему вопросу? Хм, а, да, ты же тогда спал. В общем, теперь, во всех этих проверках больше нет смысла, пожала плечами девушка. Почему? Потому что укушенные начали превращаться мгновенно, мои брови поднялись на лоб. Даже легкая царапина от зомби, теперь, превращает полностью здорового крепкого человека в тварь за каких-то 10 секунд. Хм, а почему раньше не сказала? Прости, просто все уже в курсе. Чуть-чуть втянула голову в плечи девушка, вылетела из головы. Да ничего страшного, отмахнулся я, заменив один из пазлов в воображаемой картине мира. А обладатели способностей тоже заражаются мгновенно, это, я не знаю, удивленно повернулась в мою сторону девушка. Прецедентов пока не было, надо будет переговорить с Сайтера, помрачнел я. Вот вообще не удивлюсь, если в этом вопросе, супермены, черт, надо уже какое-то название придумать, будут куда выносливее обычных людей, а значит, если такого укусит, и он не заразится сразу же, то может пробраться на территорию лагеря, а там, вспоминаем наши с Сайтера неозвученные опасения по поводу того, что зомби из суперов выйдут очень опасными, но, сначала, нужно выгрузить награбленное имущество и как следует отмыться. Ну, расходимся, с улыбкой повернулся я к Саика, когда мы дошли до начала коридора. Мне здесь налево, а ей направо. Ага, немного неловко кивнула девушка. Тогда, до скорого, махнул я рукой и отвернулся. Мамору, повернулся обратно. Саика смущенно потупилась. Вот клянусь, если бы на ней сейчас была юбка, то она бы неловко теребила ее края. Прости еще раз, что своей неосторожностью поставила в неудобное положение. И спасибо, что спас мою жизнь. В этот раз отмахиваться не стал. Судя по всему, это ее лишь сильнее расстроит. Слушай, Саика, решил и вовсе сменить тему. А как насчет пересечься сегодня за... Прикинул время. Ужином, мечница удивленно хлопнула глазами. Вообще, как я заметил, Большая часть мимики у нее в глазах и выражается. «Я не против», — позволила просочиться на лицо легкой улыбки девушка. «Тогда, сейчас, разбираемся со своими делами и встречаемся ближе к 7 вечера здесь же, хорошо, хорошо», — кивнула мне Саика, и только после этого мы уже разошлись. Завалившись в нашу пацанскую берлогу, застал здесь лишь коту, во все той же позе для медитации. Правда, в этот раз он проснулся сам в тот же миг, как скрипнула дверь. «А, Ватанабе-сан!» — радостно воскликнул Пухлиш, мгновенно оказываясь на ногах. «С вами все в порядке?» «Да, все супер», — улыбнулся я такому беспокойству. «Бусудзима тоже в норме. Что у вас случилось? Что вы задержались?» «Долгий рассказ. А мне бы немного раскидаться с похода», — качнул я тубусами за спиной. «Кстати, поможешь?» «Конечно. На пару с Хираном мы споро размотали все слои скотча, накрученные вокруг меня и моей поклажи. Единственное, только сейчас понял, что забыл у Саика в рюкзаке запасные тетивы. Но это терпит. Спасибо», — облегченно выдохнул я, разминая плечи. «И нет, мне не было тяжело все это нести, не с моими параметрами атлетики, но, все же, неудобно. Толком не согнешься, не разогнешься, чтобы вязанка не ослабла и все не рассыпалось. Не стоит беспокоиться», — с улыбкой ответил мне весьма формальной японской фразой кота. «А что здесь?» Наконец позволил он проявиться любопытству. «Стрелы», — улыбнулся я. «Я не знал, что ты хорошо стреляешь из лука», — скосил парень взгляд на мою кровать, где лежал брошенный мной, когда я зашел в комнату, собственно, лук. «Вы многого обо мне еще не знаете», — хмыкнул я, но вскоре дополнил. «Пока». Хирана бросил на меня любопытный взгляд, но допытываться не стал. Весьма тактичный парень. Итак, подошел я к нашим рюкзакам, где лежали остатки запасов одежды, к слову, уже подходящие к концу. Видимо, частенько комплекты улетают в мусорку. «А где Такаши?» — спросил я, натягивая первую найденную толстовку. «Хорошо, что у нас с Камура, по большей части, размеры совпадают. А так, ходил бы и дальше в майке, но, после последнего моего фейла с заходом ксаитера в самом разгаре совещания, стоит быть хоть чуть-чуть осторожнее в вопросе вольности поведения. У родителей», — пожал плечами он. «Он вчера, вслед за вами, уходил за стены с командой добытчиков», — пояснил кота. «А когда возвращается из похода, всегда, в первую очередь, идет к ним. В этот раз и переночевал у них». «И как часто он ходит за стены?» — поинтересовался я. «Почти каждый день. Ух, а он упорен. А ты?» «Как правило, мы идем вместе, но, у меня, к сожалению, слишком ограничен боезапас», — вздохнул Хирана. «Да и стрелять в городе сейчас нежелательно. Слишком легко привлечь орду. Хм, но ведь твоя способность позволяет наделять выстрелы разными эффектами, верно?» «Что-то вроде того», — кивнул парень, с интересом посмотрев на меня. «Не думал попытаться сделать выстрелы беззвучными?» «Думал», — вздохнул, — «но без практики нереально, а практиковаться опасно, да и патроны». «Хммм, не волнуйся», — похлопал по плечу приунывшего толстяка. «С патронами я что-нибудь придумаю, а касательно опасности, в следующий раз, когда пойдем с Саика наружу, прихватим тебя, с нами будет полегче». «Хорошо, спасибо», — с горящими от радости глазами воскликнул кота. «Пока ни за что», — хмыкнул я. «Хм, кстати, а как ты относишься к идее поведать о своих способностях сайтера?» «Такаги-сама», — моргнул Хирана. «Я как-то даже об этом и не думал». «Это ты зря», — покачал я головой. «Насчет меня он уже в курсе, да и сам является обладателем силы». Рот парня удивленно открылся. «Не удивлюсь, если у него уже и команда своя есть. В общем, если рассказать все ему, то сайтера явно приложит все силы для развития перспективных кадров. И патроны будут, и группа прикрытия. Я сделаю, как скажешь ты, Ватанабе-сан», — лестно улыбнулся я искренне. «Тогда подожди до вечера, у меня к тебе будет интересное предложение». «Хорошо, а я, пока, пойду к сайтера, есть у меня пара вопросов». В этот раз я предупредительно постучал в двери, только дождавшись «входите», сказанного сурово брутальным голосом, вошел внутрь. В глаза тут же бросилось, что, как и вчера, сайтера был не один. В этот раз в кабинете, помимо него, присутствовала его жена, Юрика, и незнакомая мне девушка. Черт возьми, я пусть уже и попривык ко всей этой аниме-рисовке, но на возрасте женщин все еще спотыкаюсь, особенно, если они красивы.